production. Я так устал против течения плыть. Я так устал самого себя губить. Я так устал знать про то, что каждого можно купить. Я так устал, я не хочу так больше жить. Я так устал против течения плыть. Я так устал самого себя губить. Я так устал знать про то, что каждого можно купить. Я так устал, я не хочу так больше жить. Я так устал против течения плыть. Я так устал самого себя купить. Я так устал знать про то, что каждого можно купить. Я так устал, я не хочу так больше жить. Как сделать так, чтобы все поменялось? Как сделать так, чтобы моя память стиралась? Как сделать так, чтобы сердце больше не влюблялось? Как сделать так, чтобы она одна со мной осталась? Как сделать так, чтобы не предала и не продалась? Как сделать так, чтобы с ней встречать старость? Как сделать так, чтобы мое время не кончалось? Как сделать так, чтобы мое время не терялось? Как сделать так, чтобы все в этом мире удалось? Как сделать так, чтобы нам всем хорошо жилось? Как сделать так, чтобы мое желание сбылось? Мне говорят, да просто это сдалось все это. Но я упал как кофе с детства, я рос в этом гетто. И без куплета мне не обойтись. И нет ответа, почему нельзя найтись с теми, кто верил в мои системы. Кругом опять эти проблемы, забиты шпаной райотделы. Все носят над собой эмблемы, создавая кому не нужен эти сцены. Кто режет вены, кто просит вена, у каждого своя душевная дилемма. У кого стиль богема, у кого жизнь фадема. Вот она, жизненная теорема. Я так устал против течения плыть. Я так устал самого себя губить. Я так устал знать про то, что каждого можно купить. Я так устал, я не хочу так больше жить. Я так устал против течения плыть. Я так устал самого себя губить. Я так устал знать про то, что каждого можно купить. Я так устал, я не хочу так больше жить.